которым трудно отрицать свою причастность к нему. Сэм Мун, Пак Бохи, Нил Солонец, президент Freedom Leadership Foundation, являющийся американской секцией победы над коммунизмом, Такеру Камияма, великий казначей японской церкви. Но основные мунистские покупатели, всего их 18, никому не известны и ничего внимания привлечь не должны. Так, по крайней мере, считает отец. Акционерами ДНБ становятся мажордом полковника Пак Бо Хи и его секретарша в КФКС. По выражению, использованному во внутренних циркулярах движения, банк попал под контроль семьи. Она держит более 50% акций. Деньги, врученные братьям и сестрам, от 18 тысяч до 100 тысяч долларов, в зависимости от портфеля акций, вновь поступили от фонда, принадлежащего движению, а именно от Unification Church Pension Fund International. Такова официальная версия церкви. Вначале речь шла, я не придумываю, о кассе взаимопомощи для ветеранов семьи, которой из Токио управляет один из руководителей японской церкви. Касса должна была одолжить деньги некоторому количеству лиц, имеющих на то право и заинтересованных в покупке ценных бумаг. История трогательная, но ей не хватает убедительности. Большинству из тех, кто получил заем, еще не исполнилось и 40 лет. А кроме того, никто и никогда не слыхал о кассе для ветеранов. Фонд не имеет статуса, а значит и права на законное существование. Отягчающее обстоятельство – разработчик операции полковник Пак Бо Хи получал деньги наличными в несколько приемов с августа по октябрь 1975 года. А теперь вспомните, Суидзима и Инууе, диссиденты японской церкви, утверждают, что в июле 1975 года они получили срочное требование Муна переводить доходы церкви в Соединенные Штаты. Точнее, в тот месяц, когда новый мессия впервые встретился с организаторами ДНБ. Реакция японских братьев была незамедлительной. По вышеуказанным маршрутам около миллиона долларов поступило в черную кассу американской церкви, а затем было роздано будущим акционерам. Осенью 1975 года Мун Сан Мен получил, наконец, свой собственный банк. Он спешит открыть в нем первый официальный счет Ючи. Мунистский холдинг быстро становится основным вкладчиком банка и может совершенно спокойно начать перевод японских капиталов для организации новых дел отца. К несчастью, сие строение не выдерживает нападок либеральной прессы, которая через несколько месяцев раскрывает его тайные пружины. Налоговое управление, комиссия палаты представителей и контролеры банковских операций постоянно суют свой нос в дела пророка. Отцу приходится бить отбой. Пытаясь заметить скандал, половина мунистских акционеров ДНБ продает в 76 и 77 годах свои акции, и церковь теряет главенствующее положение в административном совете. Ючи продолжает пользоваться его услугами до 1979 года, затем замораживает свой счет. Понемногу церковь и два ее холдинга Ючи и ее филиал One Group Inc.